и вместо ненависти водворяется в сердце святая любовь. Для монахов это слово «прости» – самое важное, самое обязательное. Старцы, которым поручали монахов для руководства в духовной жизни, прежде всего приучали их к тому, чтобы на всякий упрек всегда они отвечали этим словом, при этом делая глубокий поклон тому, кто их укоряет. Были такие удивительные люди, которые это слово произносили даже тогда, когда на них обрушивались самые позорные и несправедливые обвинения. Монахов обвиняли в разврате и блуде, а они не оправдывались и не возражали на эти грязные укоры, и только со смирением отвечали обидчикам своим «прости». И потом в течение долгих лет жили с этим клеймом блудника, и нередко только под конец жизни Господь обнаруживал их невиновность. И содрогались сердца всех, кто считал их грешными. Вот какова сила святого прощения. Итак, начнем пост прощением всех должников наших, прощением всех тех, кто обидел нас, кто причинил нам ущерб, кто огорчил нас, чем бы то ни было. И во время поста, по отношению ко всем врагам своим, исполним то, что слышали сегодня в апостольском чтении, что заповедал нам святой апостол Павел. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что настал уже час пробудиться нам ото сна. Настало время пробудиться от нашего бесконечного сна, в котором мы не помышляем о Боге, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Теперь, по прошествии некоторого времени нашего служения Господу, спасение ближе к нам, чем тогда, когда мы только вступили на путь христианской жизни. Ночь прошла, а день приблизился. Прошла ночь, когда мы жили в непроглядной тьме неведения о Боге, в гордости и самолюбии. День покаяния приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облечемся в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не будем превращать в похоти, а всему этому и научает нас Святой пост. Аминь. 18 марта 1945 года. О лицемерии. Завтра вступаем на великие стези покаяния и спасения, на стези великого поста. Сам Господь и Бог наш Иисус Христос